первого признака, что ее обладатель высоко котируется в лагерной иерархии. Над его стриженной головой немало потрунивал потом Зельдин. Так звали нашего начальника, когда они у нас в комнате забивали козла. Этот человек имел удивительную способность держаться за панибрата с заключенными и одновременно не терять авторитета. Бывший морской офицер, тяжело раненый, во время купания показывал нам 3 рубца от пулеметной очереди поперек груди. Он был очень популярен среди зэков, хотя и довольно строг. Высшее начальство его недолюбливало, потому что держался он независимо и неоднократно подвергало домашним арестам за дерзость. Такие наказания были в стиле Никишова из 40-х годов. Берег реки Аратукан, на котором располагалась перевалка, был невысок. Вблизи от нашего дома находился небольшой пляж. За 100-метровой полосой прибрежного кустарника поднималась сопка, покрытая березовым и лиственничным лесом, переходящим выше в густые заросли кедрового стланника. Лес недавно горел, и прямо над домом темнело большое пятно гари. Такие пожары иногда бушевали неделями. Если огонь добирался до корней мхов, небольшой дождь уже не мог его потушить, и превращали в гарь огромные участки, тянущиеся на многие километры. Ниже по течению, где долина расширялась и Аратукан мелел, было устье ключа Ударник, мутной речки, в верховье которой стояли 2 командировки нашего лагеря. Сопка над домом полукругом спускалась к ключу, теряя крутизну недалеко от берега. Выше долина Ударника сильно сужалась и была покрыта мелколесьем, которое за поворотом тракторной дороги превращалось в сплошной зеленый массив. Случалось, нас поднимали ночью, прибывали грузы из Магадана, аммонал, насосы, замысловатой формы железяки, колючая проволока, одежда, ящики с консервами и бесконечные мешки с мукой. Мы быстро натягивали брюки, совали босые ноги в ботинки и выскакивали из дома, вяло и сонно ругая водителя за то, что не мог добраться пораньше. Бежали к переправе, на ходу надевая белые брезентовые рукавицы. После первой разгрузки колючие проволоки без них уже никто не приступал к работе. Как ни торопились, всегда приходили после Зельдина. Если же его не оказывалось на месте, начиналась перекличка через реку. Было, конечно, не темно. На Колыме в конце мая белые ночи светлее, чем в Ленинграде. Весь груз перевозили на лодке. Мы приспособились подгонять ее к перевалке на самом мелком месте, ведь все приходилось носить по воде. Не было никакого причала. Груз складывали за домом и накрывали брезентом, если ожидался трактор. В другом случае все затаскивали в амбар. Были среди нас 2 плечистых угрюмых эстонца и кандидат воры Вася, отсиживавший в свои 20 лет уже 3-й срок. С склонный к полноте с румяным девичьим лицом, Вася, несмотря на наколки, никак к своему огорчению не походил на отчаянного бандита. Работал он неохотно, но боялся, что его запрут в бур. Примечание автора. Бур – барак усиленного режима. Он жаждал доказать свою принадлежность к ворам каким-нибудь дерзким поступком, вроде убийства. Передавал табак и наркотики, которые доставал в спорном, знакомым уголовникам в верхних командировках лагеря. Остальные грузчики, еще 5-6 человек, были малосрочниками, русские мужики и один моряк, страшно худой и всегда подтянутый. На обеих щеках у него виднелись маленькие шрамы. Пуля прошла насквозь, не задев ни языка, ни зубов. На вопрос Зельдина: «Ты, Севастополь, наверное, кричал «Ура!», когда в атаку шел?» Он ответил спокойно: «Нет, гражданин начальник, я как раз зевал». После третьего этапа к нам прибавился еще молодой латыш Роланд. Людей, которых отправляли в командировки на 8-й и 16-й километры, к нашему дому не подпускали. После переправы новички сидели на песке, умывались в реке, дожидаясь продолжения пути. Зельдин звонил в спорный. Являлись 2 конвоира, переплывали на лодке реку, выстраивали людей, делали перекличку и вели их вверх по ударнику. Мы смотрели вслед. По мере того, как сужалась дорога, пятерки смешивались, растягивались в цепочку и потом исчезали за поворотом. Один раз они строем подошли к домику на салазках, и каждый взял по ящику аммонала. Разговаривая, зэки упоминали Бригитку, львовскую пересылку, не менее знаменитую на Западной Украине, чем когда-то в Сибири Александровский централ. Придерживая тяжелый ящик со взрывчаткой на плече одной рукой, другую тот или иной западник протягивал соседу, чтобы дал докурить. Они только что прибыли с материка. Об этом свидетельствовали совершенно новые синие рабочие костюмы из грубого хлопчатобумажного материала, неуклюжие ботинки и высокие фуражки с длинными козырьками. На спецовках даже не исчезли складки от хранения в связанных пачках. Когда последний ящик исчез за поворотом, повар Юра злобно сплюнул: «Бандеровцы, подлюги, мать их! Смотрите, в 45-м меня продырявили!» Он быстрым движением оттянул открытую рубашку и показал шрам на плече, аккуратную ямочку. «Отлично заросло, рука ведь работает!» «Да, гражданин начальник, мы заметили Зельдина только когда он вмешался в разговор. Но водителя насмерть. Если бы за нами не шел бронетранспортер, и меня в живых не было. Скоро пошлю тебя к ним. И чтобы никаких жалоб, Бандера, Кацап там или француз, пайку ему дай, да баланду положенную, и золото 3 грамма в день, как всем придуркам. «Небось, знаешь, старый колымчанин». Юра отошел, невесело усмехаясь. «Не надо ему на глаза лезть», — пробормотал он. «Ехидный все же он, еврей, сразу видать». «Ну, не знаю, на Ванине был Толя Нос, мировой парень, тоже, кажется, еврей». Сказал Вася, кандидат воры. «Ты что, спятил? Смотри, как бы урки тебя не услыхали. Толя Нос, сученый-пересученный, его еще в бутырке хотели зарезать. Не знал?» Коренастый пермяк Федя, над которым все смеялись, потому что он без конца высчитывал на пальцах, сколько ему осталось месяцев срока, спешил доказать, что тоже в курсе воровских дел. «Свободы не видать, не знал я, Федя. Когда на Ванине был, он из бура не вылазил. Там и наколол меня. Мы в буре чеченцев ждали. Говорили, приедут вашим крышка». Однако все же успели на пароход. Нос, правда, остался. Потом узнали, что творил на Ванине Ваха со своими черными. Но мы уже слыхали его рассказ о бригаде бывшего вора Вахи. Этих кавказцев возили по тюрьмам и пересылкам для восстановления порядка там, где воры стали слишком сильны. И некоторые из нас были даже очевидцами резни, после которой Ванина не осталось ни одного вора. Разговор перешел на злободневную тему «Как быть с металлом?». В целях конспирации при Никишове в официальных документах никогда не упоминали слово «золото». Оно называлось просто «металлом». А если речь шла об олове, другом важном ископаемом, писали о втором металле. От металла зависело все. Поскольку наш лагерь считался летним, то у нас при условии выполнения плана была возможность вернуться в Магадан. О нем мы только и мечтали. Там относительно тепло, хорошее питание и работа на заводах, в цехах, котельных. Словом, благодать. Но если плана не будет, придется работать не только до осени, но, может быть, и до Нового года. В таких случаях Никишов жалости не знал. Я сидел перед домом на самодельной лавочке и наблюдал, как на противоположном берегу шли по трассе грузовики. После ночного дождя пыль исчезла. Бежали быстрые студебекеры, зисы, иные с небольшим одноосным прицепом, тогда еще редкостью. Вдруг из-за поворота показался гигант Колымской трассы, американский «Даймон». Высокая кабина, три пары громадных колес, сзади настоящий товарный вагон. Махина вместе с прицепом транспортировала до 90 тонн. Шла она очень тихо. На последнем подъеме перед поселком ее можно было догнать пешком. Эти великаны сутками ползли по Колымской трассе. При встрече с такими же автопоездами им, чтобы разминуться, приходилось искать на дороге специально расширены объезды. Водители останавливались, заваривали на костре в закопченной банке из-под консервов густой, словно деготь, горький чефир, страшно крепкий чай. Он в пачках продавался на черном рынке по рублю за грамм, как спирт. Кряхтя и закусывая селедкой, водители пили сильно возбуждающую черную жидкость. Банку с вываренным чаем они брали с собой или заваривали тут же вторичка, вторую порцию, намного слабее первой. Потом садились за руль и продолжали маршрут, который нередко выходил далеко за пределы более чем 1000-километровой Колымской трассы, ибо Дальстрою принадлежала большая часть Якутии, вся Яна и Индигирка, вплоть до Северного Ледовитого океана, а также Чукотка. От Магадана до оловянного рудника Депутатский и обратно было свыше 5000 километров, но туда, по бескрайней тундре, ездили только зимником, и притом целыми караванами машин, с тракторами и бригадой ремонтников. Наблюдать за трассой надоело. Я повернулся и взглянул на вторую половину нашего дома, где жили Зельдин, бухгалтер и снабженцы. Последние в основном околачивались в Магадане, на базах, где доставали нам технику и продукты. Из них я знал, собственно говоря, только одного Исаака. Он любил, когда его имя произносили правильно, растягивая «а». В прошлом году он освободился на прииске «Новый пионер» и стал работать вольнонаемным завхозом. Там Исаак прославился тем, что уличил заведующего столовой в крупной краже продуктов, предназначенных для лагерной кухни. Вместо того, чтобы передать дело властям, что грозило виновнику новым сроком, Исаак учинил жестокий самосуд над своим подчиненным, оставив Зава на прежней должности и пригрозив в случае повторения хищений больше не пожалеть его. Я хорошо помнил возмущение наказанного, который горько жаловался мне, как единственному интеллигентному человеку в системе пищеблока. Я тогда уже работал титанщиком. Слыханное ли дело, я вас спрашиваю, чтобы один еврей бил другого до крови? Он говорит: «Я фронтовик, я в снабженцы только после ранения попал». А я ему в ответ: «Хрен с тобой, что ты фронтовик, но свою нацию не забывай». Он взбесился, да как двинет сапогом, чуть ребро мне не сломал, думал изувечить совсем, дрался, как русский. Вскоре я увидел Исаака около дома. Это был невысокий, плотный человек средних лет, смуглый, с усиками. На нем была японская армейская рубашка на выпуск и синий галифе с хромовыми сапогами. За ним бежала лохматая собачонка, которую он страшно баловал и обзывал всячески, что звучало особенно странно, потому что он картавил, как в анекдоте: «Иди сюда, проститутка черная, колбасы дам». Он вошел в дом, принес кусок колбасы для собаки, потом направился к нам. «Держите, хлопцы, только спичек нема». Раздал всем по пачке махорки и зашагал прочь, на ходу размахивая короткой витой дубинкой, с которой никогда не расставался –